«Что с вами, Монтек?» Монтек открыл глаза. Где-то хрипело радио. «В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои...» Здание станции задрожало. Эскадрилья ракетных бомбардировщиков со свистом прорезала черное предрассветное небо. Монтек растерянно заморгал. Битти разглядывал его, как музейный экспонат. Вот он сейчас встанет, подойдет, прикоснется к Монтегу, вскроет его вину, причину его мучений. Вину? Но в чем же его вина? Ваш ход, Монтек. Монтек взглянул на сидящих перед ним людей. Их лица были опалены огнем тысячи настоящих и десятка тысяч воображаемых пожаров. Их профессия окрасила неестественным румянцем их щеки, воспалила глаза. Они спокойно, не щурясь и не моргая, глядели на огонь платиновых зажигалок, раскуривая свои неизменные черные трубки. Угольно-черные волосы и черные, как сажа, брови, синеватые щеки, гладко выбритые и вместе с тем, как будто испачканные золой, клеймо наследственного ремесла. Монтек вздрогнул и замер, приоткрыв рот. Странная мысль пришла ему в голову. Да видел ли он когда-нибудь пожарного, у которого не было бы черных волос, черных бровей, воспаленно-красного лица и этой стальной синевы гладко выбритых и вместе с тем, как будто давно не бритых щек? Эти люди были как две капли воды, похожи на него самого. Неужели в пожарные команды людей подбирали не только по склонности, но и по внешнему виду? В их лицах не было иных цветов и оттенков, кроме цвета золы и копоти. Их постоянно сопровождал запах гари, исходивший от их вечно дымящихся трубок. Вот окутанный облаком табачного дыма встает брандмейстер Битти, берет новую пачку табака, открывает ее, целлофановая обертка рвется с треском, напоминающим треск пламени. Монтек опустил глаза на карты, зажатые в руке. Я задумался. Вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы тогда сожгли. Что с ним сделали? Отправили в сумасшедший дом. Орал, как оглашенный. Но он же не сумасшедший. Битти молча перетасовывал карты. Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший. «Я пытался представить себе, — сказал Монтек, — что должны чувствовать люди в таком положении. Например, если бы пожарные стали жечь наши дома и наши книги». «У нас нет книг». «Но если б были...» «Может, у вас есть?» Битти медленно поднял и опустил веки. «У меня нет, — сказал Монтек, и взглянул мимо сидящих у стола людей на стену, где висели отпечатанные на машинке списки запрещенных книг. Названия этих книг вспыхивали в огнях пожаров, когда годы и века рушились под ударами его топора, и политые струей керосина из шланга в его руках превращались в пепел. «Нет», — повторил он, и тотчас почувствовал на щеке прохладное дуновение. Снова он стоял в передней своего дома, и струя воздуха из знакомой вентиляционной решетки холодила ему лицо. И снова он сидел в парке и разговаривал со старым, очень старым человеком. В парке тоже дул прохладный ветер. С минуту Монтек не решался, потом спросил. Всегда ли было так? Пожарные станции и наша работа. Когда-то давным-давно... — Когда-то давным-давно, — воскликнул Битти. — Это еще что за слова? — Глупец, что я говорю, — подумал Монтек. — Я выдаю себя. На последнем пожаре в руки ему попалась книжка детских сказок, он прочел первую строчку. — Я хотел сказать, в прежнее время, — промолвил он, — когда дома еще не были несгораемыми. И вдруг ему почудилось, что эти слова произносит не он. Он слышал чей-то другой, более молодой голос. Он только открывал рот, но говорила за него Кларисса Маклеллан. Разве тогда пожарные не тушили пожары вместо того, чтобы разжигать их? Вот это здорово! Стоунмен и Блэк оба разом, как по команде, выхватили из карманов книжки уставов и положили их перед Монтегом. Кроме правил, в них давалась краткая история пожарных команд Америки, и теперь книжки были раскрыты именно на этой, хорошо знакомой Монтегу странице. Основанный в 1790 году для сожжения проанглийской литературы в колониях. Первый пожарный — Бенджамин Франклин. Правило 1. По сигналу тревоги выезжай немедленно. 2. Быстро разжигай огонь. 3. Сжигай все дотла. 4. Выполнив задание, тотчас возвращайся на пожарную станцию. 5. Будь готов к новым сигналам тревоги. Все смотрели на Монтега. Он не шелохнулся. Вдруг завыл сигнал тревоги. Колокол под потолком дежурного помещения заколотил, отбивая свои 200 ударов. 4 стула мгновенно опустели, карты как снег посыпались на пол, медный шест задрожал, люди исчезли. Монтег продолжал сидеть. Внизу зафыркала живая оранжевый дракон. Монтег встал со стула и словно во сне спустился вниз по шесту. Механический пес встрепенулся в своей конуре, глаза его вспыхнули зелеными огнями. «Монтег, вы забыли свой шлем!» Монтег сорвал со стены шлем, побежал, прыгнул на подножку, и машина помчалась. Ночной ветер разносил во все стороны рев сирены и могучий грохот металла. Это был облупившийся трехэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверное, не меньше столетия. В свое время, как и все дома в городе, он был покрыт тонким слоем огнеупорного состава, и, казалось, только эта хрупкая предохранительная скорлупа спасла его от окончательного разрушения. «Приехали!» Мотор еще раз фыркнул и умолк. Битти, Стоунмен и Блэк уже бежали к дому, уродливые и неуклюжие в своих толстых огнеупорных комбинезонах. Монтег побежал за ними. Они ворвались в дом. Схватили женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, покачиваясь, глядя на пустую стену перед собой, словно оглушенная ударом по голове. Губы ее беззвучно шевелились, в глазах было такое выражение, как будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила, и губы ее, дрогнув, произнесли: «Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда». «Довольно», — сказал Битти. «Где они?» С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу и повторил свой вопрос. Старая женщина перевела взгляд на Битти. «Вы знаете, где они? Иначе вы не были бы здесь», — промолвила она. Стоунмен протянул записанную на карточке телефонограмму. «Есть основания подозревать чердак дома номер 11 по Элм-стрит. Внизу вместо подписи стояли инициалы Э.Б. «Это должно быть миссис Блейк, моя соседка», — сказала женщина, взглянув на инициалы. «Ну хорошо, ребята, за работу».